Глава 7. Дом на мойке. Даже не с советских времен, а еще со второй половины XIX века повелось, изучая движение декабристов, основной упор делать на романтической стороне дела, то есть заниматься в первую очередь молодыми генералами, полковниками и прочими блестящими гвардейцами, за шампанским, витийствовавшими о конституции, свободе и прочих красивых вещах. Никакого умысла тут нет, просто-напросто это было чертовски красиво. Блестящие офицеры в великолепных мундирах, герои 12-го года, хотя, согласно строгой статистике, участников войны с Наполеоном среди офицеров-декабристов был ничтожный процент. Дуэли, пылкие романы, звон шпор и лязг сабель, белопенные фонтаны шампанского. Это по-настоящему завораживало, а потому ученые писали в первую очередь о бравых гвардейцах, и о них же сочиняли талантливые стихи не самые бездарные поэты. Генералы 12-го года Цветаевой, «Синие гусары» Николая Тихонова, романы Тынянова, кинофильм «Мотыля». И мало кто задумывался, что к 1825 году в России, как и повсюду, во главе угла уже стояла скучная экономика. Это свержение Петра III еще было типичнейшим примером романтики 18-го столетия. Император хотел избавиться от опостылевшей жены, а ей не хотелось стать уволенной из цариц. Она подняла гвардию. Зато заговор с последующим убийством Павла I уже имеет в своей основе 100% экономическую причину. Существовала группа дворян, тогдашних олигархов, которые получали приличные доходы от торговли с Англией. И когда император принял решения, которые серьезно били их по карману, обиженные и устроили переворот. На последнем перед мятежом ужине главари уже в открытую, без запинки произнося термины, говорили о вреде решений Павла для российской экономики. Под этим они, правда, понимали интересы собственной могучей кучки, но это уже третьестепенные детали. И уж тем более именно экономика, а не завлекательные идеи нахватавшихся в Европе революционных замашек молодых офицеров в 1825 году руководила действиями тех, кто вывел 14 декабря войска на Сенатскую площадь. В своей последней книге о декабристах я эту тему особенно не развивал, но теперь для этого самая пора. Поскольку углубленное знакомство с предметом убеждает, во-первых, декабристы четко делились на гвардейских романтиков и людей из частного бизнеса, которых мы далее в целях экономии места будем называть попросту купцами. Во-вторых, именно с приходом в движение купцов от болтовни перешли к делу. В-третьих, именно купцы стали главной движущей силой попытки переворота, самой активной частью декабристов. Каковы тезисы, я и постараюсь доказать без малейших натяжек и преувеличений. Благо, точной исторической информации предостаточно. Уже во времена Екатерины русские купцы были народом достаточно развитым, книгочейским, знакомым с европейским опытом и всерьез задумывавшимся об экономических интересах государства. Достаточно упомянуть книги Пасашкова и деятельность Рычкова. Более того, смею предположить, что толковый купец располагал гораздо более точными, подробными и полезными знаниями о зарубежных странах, чем книжный червь с профессорскими знаниями и целой полкой капитальных трудов за спиной. В самом деле, что полезного мог знать, например, о Германии какой-нибудь профессор Российской академии наук, всю сознательную жизнь посвятивший изучению древней латыни, франкских королей тысячелетней давности или философов древней Эллады? Что в таком-то городе жил великий философ Кант, а в другом есть отличнейшая библиотека древних рукописей, а в третьем обитает доцент фон Пуффендорф, сочинивший блестящую книжицу о последних 5 годах правления короля Пипина Короткого. Подобные знания применимы в узкой области, совершенно не связанной с повседневной жизнью, развитием промышленности и торговли, экономикой. Зато современник профессора, купец, торговец, промышленник, был обладателем массы знаний, имевших практическое значение. Где прусские таможенные тарифы, направленные на защиту своей экономики, история британской торговли в Юго-Восточной Азии, деятельность бирж, финансовая политика Франции, оптовая торговля с Персией и Индией. Я не говорю, что ученый-профессор бесполезен вовсе, боже упаси. Я просто считаю, что купцы обладали огромными практическими знаниями, полезными для развития отечественной экономики. Каковую государь-император Александр Павлович развалил совершенно. Несколько сухих цифр. К концу его царствования государственный долг России увеличился на 190 миллионов рублей и достиг 600 миллионов, плюс долги Голландии на 46 миллионов, плюс внутренние долги на 146 миллионов рублей. И это при том, что государственный доход за 1823 год составлял всего 126 миллионов. Страна, по сути, была банкротом, но об этом никто не знал, поскольку задолго до многократно руганной советской власти Министерство финансов безбожно фальсифицировало отчетность, умалчивая о долгах и убытках совершенно. На бумаге царила тишь, гладь да Божья благодать, а в реальности... Когда Россия присоединилась к континентальной блокаде, устроенной Наполеоном против Англии, российская промышленность рванула вперед семимильными шагами. Когда с русского рынка исчез английский текстиль, только в Москве за 4 года число частных текстильно-предельных фабрик увеличилось с 1 до 11. Продукция частников оказалась столь качественной, что даже китайцы с их немалыми достижениями в ткацком производстве стали в больших количествах закупать русское сукно. Соответственно, английская промышленность обвалилась в жуткий застой. Возникла нешуточная безработица, начались голодные бунты, потребовавшие вмешательства регулярной армии с кавалерийскими частями и артиллерией. Сами англичане, кстати, вот уже лет 200 защищали собственного производителя высокими пошлинами на иностранную продукцию и прямыми запретами. Попробовал бы кто ввести на британские острова хоть метр сукна для продажи. Повернули бы назад в первом же порту. Англичане и в международной торговле обезопасили свои интересы массой эксклюзивных договоров. Эту систему сумел поломать только американский президент Рузвельт в 1945 году. В воспоминаниях его сына, впервые изданных еще при Сталине и переизданных совсем недавно, это излагается весьма подробно, рекомендую. Зато Александр во время очередного то ли психоза, то ли маразма забабахал указ 1819 года, который полностью отменил пошлины с любых ввозимых иностранных товаров, ударившие по отечественному производителю почище Мамаева набега. Только за 2 последующих года число фабричных рабочих в России сократилось на 7 тысяч человек, при их общей численности в 180 тысяч. Российские фабриканты и купцы разорялись прямо-таки в массовом порядке. Знаменитым российским ярмаркам был нанесен страшный ущерб. Зато англичане, узнав об этакой благодати, устроили у себя массовые народные гуляния с музыкой, морем виски и цветами. Вот ихняя экономика как раз получила возможность рвануть вперед. Барон Штейнгель писал об итогах царствования Александра. «Государь, встреченный на престоле со всеобщим вожделением, с единодушную, искреннюю, беспримерную радостью, сопровожден во гроб едва ли не всеобщим равнодушием. Правительство отличалось непостоянством, и в управлении государством не было никакого положительного плана. Стоит ли удивляться, что там и сям стали всерьез строить планы не просто лечения государственного механизма, а слома старой системы правления? А ведь российские купцы, сведущие в иностранных делах, прекрасно знали о европейских реформах, передавших власть как раз купцам, а монархов, превративших в чисто декоративные фигуры. Так могли ли они оказаться в стороне, прослышав о шумных сборищах блестящих гвардейцев. Четко прослеживается многозначительный факт. Долгие годы деятельность гвардейских романтиков сводилась исключительно к пустой говорильне. Гвардейцы сочиняли пухлые конституции и планы преобразования экономики, которые на деле оказывались детским лепетом, поскольку военные господа хорошо знали только собственное ремесло, а о реальном сельском хозяйстве и промышленности представления питали самые фантастические, с реальностью ничего общего не имевшие. Долгие годы все ограничивалось болтовней, тайные союзы возникали и распадались, масса народу, наболтавшись, уходили в частную жизнь, машина грохотала вхолостую. А потом появились купцы, и все предприятие рвануло вперед с прытью необъезженного степного жеребца. У мотора есть имя, фамилия и отчество. Кондратий Федорович Рылеев, дворянин, отставной офицер. Именно он придал декабристскому движению качественный вид. Да, собственно говоря, именно он, без преувеличения, и поджег фитиль под той пороховой бочкой, что звалась 14 декабря. Вплоть до самого последнего времени и ученые, и беллетристы о Рылееве не то что лгали, просто-напросто говорили далеко не всю правду, рисуя совершенно искаженный образ. Рылеев представал этаким оторванным от жизни стихоплетом, витавшим исключительно в сферах поэзии и революции. И вовсе уж вскользь упоминалось, что он еще и служил в российско-американской компании. Именно так служил и все тут. Ради подработки, поскольку был безземелен, крестьян и прочих доходов не имел. Не зная деталей, вполне можно было решить, что в компании Рылеев занимал какую-то мелкую должностишку этакого рядового писаря, вроде гоголевского Башмачкина. Влиятельные знакомые, чтобы поддержать нищего непрактичного поэта, устроили ему должностишку. Так вот, с действительностью эта усеченная картина не имеет ничего общего. Выйдя в отставку, Рылеев начал с того, что служил выборным от дворянства заседателем в Петербургском уголовном суде. Иные следователи, плохо ориентирующиеся в реалиях того времени, путают эту его должность с присяжными более позднего времени, каковых в Александровские времена попросту не существовало, и советскими народными заседателями, по сути, бесправным придатком к судьям, не игравшими никакого самостоятельного значения. На деле судебный заседатель того времени был серьезным чиновником, и должность эта была связана с важной работой, а вовсе не сводилась, как о том порой полагают, к просиживанию штанов за приличное жалование. Кроме того, Рылеев вместе с писателем Бестужевым Марлинским издавал журнал «Полярная звезда». Это была вовсе не забава, как о том порой пишут, а процветающее коммерческое предприятие. Журнал хорошо продавался и приносил стабильный доход. В Северное общество декабристов Рылеев приходит только в 1823 году, но уже в следующем становится одним из его директоров, то есть высших руководителей. Неплохой взлет, верно? И что интересно, в том же 1824 году поступает на работу в российско-американскую компанию, что характерно не на рядовую и даже не на среднюю должность. Смаху становится правителем канцелярии компании, то есть занимает один из ключевых постов. Напоминаю, российско-американская компания была не благотворительным обществом, а серьезной корпорацией, нацеленной исключительно на получение прибыли. И возглавлявшие ее акулы тогдашнего капитализма были людьми деловыми, жесткими и абсолютно несентиментальными. Тогда еще не возникла необходимость в пиаре и создании ими даже филантропов-благотворителей. Так что и речи не может идти о стремлении директоров компании благородно поддержать материально небогатого поэта. На подобные должности в крупных частных фирмах попадают исключительно люди, от которых ожидают серьезной работы. Да, верно, Рылеев попал в компанию по протекции адмирала Мордвинова, который, говоря современным языком, был активнейшим лоббистом компании в высших эшелонах власти, не за деньги, а за идею. Компания в нем была чертовски заинтересована. Но если бы речь шла только о необходимости материально поддержать протеже адмирала, то без сомнения Рылееву и подыскали бы какую-нибудь хорошо оплачиваемую, но не связанную с реальными делами должностишку, как это делается и нынче. Механизм был отработан уже тогда. Положили бы приличные деньги, дали роскошный кабинет и забыли бы о бесполезном для крупного бизнеса поэте. Но Рылееву именно что предложили один из ключевых в компании постов. Следовательно, видели в нем не бесполезного вершеплета, а толкового менеджера, коего имеет смысл допускать к серьезным делам. Таковым Рылеев, кстати, и оказался. На своем посту он не бумажки подмахивал, а всерьез занимался серьезными, масштабными проектами компании. Именно он, в числе прочих, был разработчиком уже упоминавшейся идеи строительства на реке Медной ряда крепостей, занимался организационными и кадровыми вопросами. Одним словом, был не декоративной фигурой, а настоящим менеджером. Документов об этом сохранилось предостаточно. Рылеев составляет обзоры экономической деятельности иностранных компаний в заморских территориях, ведет переговоры с цензурным комитетом, пытаясь сделать так, чтобы компания получила право визировать любые сообщения о ней в средствах массовой информации и так далее, и так далее. Интересные дела. Прямо-таки в одночасье, словно по взмаху волшебной палочки, происходит любопытнейшая метаморфоза. Бесследно исчезает непрактичный, оторванный от жизни поэт, а на его месте возникает жесткий, насквозь деловой человек с опытом чиновной службы и частного бизнеса, высокопоставленный менеджер крупной корпорации. Две большие разницы, как выражаются в Одессе. Компания им крайне довольна. Рылеев получает жалование в 1400 рублей ассигнациями в год, по тем временам очень даже неплохо. Вдобавок компания предоставляет ему роскошную квартиру в центре Петербурга, которую содержит за свой счет. И уже через неполный год работы Рылеева в качестве правителя канцелярии премируют енотовой шубой стоимостью ни много ни мало 900 рублей. По современным меркам нечто вроде шикарного Мерседеса. Какой уж тут бедствующий интеллигент, из милости усаженный скрипеть перышком.